Джесси У. ОМГ. Я реально плачу от счастья. Кони Роуз. Все эти сторонники хэштег «Помогите Питеру» наверное, сейчас себя такими идиотами чувствуют. Кимберли Ф. Им место в тюрьме. Джейн Гудфеллоу. Я обожаю Мелани Лэнг. Я так рада, что она дома. Жду не дождусь, когда она снова вернется к нормальной жизни. Эми Б. И жили они долго и счастливо. Финал, которого нам не хватало. Мелани съезжается обратно с Финном. Хэштег «Спасите Мелани». Талия Джей. Ну, это ненадолго. Кристи Гаус. Молодцы. Она сполна хлебнула горя. Заголовки национальных газет. 11 октября 2022 года. Мелани снова со своими любимыми сыновьями. Движение «Хэштег спасите Мелани» ликует. Заголовки национальных газет. 17 октября 2022 года. По делу Мелани Лэнг арестован врач. Сэр Питер – монстр. Заголовки национальных газет. 3 ноября 2022 года. Сестра Мелани. Мой отец пытался помочь. Тюрьма для Мелани. Было ли это все ради денег? Твиттер. 3 ноября 2022 года. Кимберли Ф. Поверить не могу, что Зара Лэнг по-прежнему защищает своего отца. Там не может быть оправданий. Хэштег «Спасите Мелани». Ди С. Она мерзкая тварь, которой надо ходить, оглядываясь. Джейн Гудфеллоу. Ха-ха. Ну разве Мелани не сногсшибательно выглядела на тех фотографиях, где она в парке со своими мальчиками играет? Хочу знать ее секрет. Талия Джей. Скоро она книгу рецептов выпустит. Книга о вкусной и здоровой тюремной пище. Лол. Джесси У. Что-то как-то Мелани мало улыбается, правда? Я думала, она будет счастливее. Заголовок национальной газеты, 30 ноября 2022 года. Мелани отказывается от инвестиций в отеле. Заголовки национальных газет, 5 декабря 2022 года. Зара уволена из Лэнг Хотелс. Сестра Мелани Лэнг допрошена полицией. Заголовок национальной газеты 24 декабря 2022 года. Мелани открывает новую благотворительную организацию по поддержке психологического здоровья. Заголовки национальных газет 20 января 2023 года. Мелани вернулась, и она выглядит сногсшибательно. Мелани, пора отрываться. Твиттер. 20 января 2023 года. Джейн Гудфеллоу. Как же я рада видеть Мелани Лэнг на людях. Она выглядела сногсшибательно. Хэштег Мелани Лэнг. Ди С. Я ее обожаю. Я, можно сказать, ванны принимаю в ее парфюме Ocean. Кёртис Оливер. Она заслужила немного отдыха. Нетти Эйч. Я только не понимаю, зачем ей все время так напиваться. На некоторых фотках она в стельку пьяная. Синий цвет ей не идет. Мэг Хиллс. А что это за мужчина был с хэштег Мелани Лэнг? Кёртис Оливер. Бедный Финн. Талия Джей. Так и знала, что долго это не продлится. Б. Шлюха. Заголовки национальных газет. 21 января 2023 года. Таинственный мужчина рядом с Мелани. Неряха Мелани на вечеринке. Заголовки национальных газет. 5 февраля 2023 года. Ребенок Мелани устраивает истерику. Мелани толстеет, как на дрожжах. Заголовок национальной газеты. 9 февраля 2023 года. Дети Мелани – хулиганы. Заголовок национальной газеты. 10 февраля 2023 года. Полоумная Мелани устроила драку в школе. Заголовок национальной газеты. 13 февраля 2023 года. Нервный срыв Мелани номер 2. Твиттер. 13 февраля 2023 года. Кейтлин М. Дэвис. Почему газеты опять взъелись на хэштег Мелани Лэнг? Нервный срыв номер 2? Во-первых, у нее не было нервного срыва. Ее держал в заточении собственный отец. Память, как у рыбки. Эми Б. Паскудная британская пресса. Талия Джей. Дыма без огня не бывает. Это же твоя любимая фраза, Эми Б. Кимберли Ф. И дети ее на ту же дорожку становятся. Ну, чисто монстры. Эта история про несчастную девочку, которую затравили, просто кошмар. Кейтлин М. Дэвис. Да не было этой травли. Девчонка обзывала их мать. Они хотели постоять за маму. Лора В. Больше всего мне жалко детей. Ну какие у них есть шансы с хэштег «полоумной Мелани» в качестве матери? Выдержка из национальной газеты. 15 февраля 2023 года. Мелани Лэнг, бывшая модель, обнаружена мертвой в своем лондонском доме. 35-летняя бизнес-леди, героиня документального фильма студии Netflix под названием «Уродливая правда», была найдена мертвой менее чем через 5 месяцев после своего освобождения из изоляции в доме, где ее держал в плену отец. Ее отец, бизнес-магнат сэр Питер Лэнг, 66 лет, скончался 9 октября от сердечного приступа. Представитель компании Lang Cosmetics заявил: «Бывший муж Мелани, ее сестра и, конечно же, дети Себастьян и Уильям потрясены этой новостью. Они просят вас уважать их частную жизнь в это тяжелое время». Твиттер. 15 февраля 2023 года. Кристи Гаус. ОМГ. Только что прочитала новости. Бедные дети. Хэштег «Спасите Мелани». Кейтлин М. Дэвис. Какое горе. Пресса никак не оставит Мелани в покое.